матовая бледность изнеженной кожи оттенялась темно-каштановой волнистой чуприной, подбритой изящно по тогдашней моде в кружок. Все это, и лицо, и прическа, и клочки аксамыта, шитого золотом, свидетельствовало о фронтовстве и знатности юнака. Дед усердно стал растирать ему грудь и старался влить в стиснутый рот несколько капель горилки. Багун, Полий и Ханенко терли руки и ноги. Остальная дворня с фонарем и головнями столпилась вокруг. Только две девчины скромно стояли у ворот, сгорая от любопытства узнать, в чем дело, кого спасают, кто он, какой. Посланная на разведку баба вернулась с неопределенными ответами, заинтересовавшими еще больше девчат. А старания деда и казаков, хотя медленно, но возвращали молодой труп к жизни. Сердце в нем начинало явственнее и правильнее биться. Дыхание восстановилось. Теплота зарождалась в окоченевшем, покрытом страшными язвами теле. «Будет жив, коли Бог даст», — промолвил, наконец, поднявший голову дед. «Дышать начал и теплеть. А мы вот что. Обмоем ему здесь раны хоть немного, да перенесем в хату. Там скорее согреется и отойдет. Тогда можно будет уже перевязать их и осмотреть, нет ли где перелома». Принесли деду сейчас же воды и ветоши. Сорвали осторожно прикипевшие к крови лоскутья и стали еще осторожнее промывать раны. При прикосновении к более жестоким язвам тело несчастного вздрагивало, и эти конвульсивные подергивания радовали деда. «А, вздрагивает? Выйду же я!» — шептал одобрительно Сыч, осторожно отмачивая и отдирая присохшие куски аксамыта. «А уж коли чувствует боль, так это к добру, к добру!» «А мыши и сопом, и пача снега убелюся», — приговаривал он, придя в хорошее расположение духа. А кто бы он был? Не то спросил, не то с собой рассуждал багун, присматриваясь к неподвижно лежавшему телу. Молодой совсем, статный, красивый, очевидно, панской крови. Эти клочья дорогой одежды. А вон, перстень на руке какой. Ведь его не вберешь и в 1000 злотых. Да и по лицу видно, что шляхтич. Не наш. Конечно, не наш. «Да как не наш?» — отозвался Полий, помогавший деду. «А вот, поглядите, крест золотой на шее. Не католический». Все нагнулись, чтобы рассмотреть большой крест, висевший у незнакомца на шее, и были изумлены. Крест был, несомненно, греческий, с греческой даже надписью, и свидетельствовал о православном вероисповедании предполагаемого шляхтича. «Кто ж бы он был?» — рассуждал безокий Куренной. «Не сечевик, не братчик. Я своих всех знаю. А этого ни разу не видал ни в Базовлуке, ни на Хортице. Разве кто из нашего значного казачества, либо сын которого? Только какой же дьявол с ним такую штуку сыграл?» «А какой же, как не ляжский», — заметил Полей. «Татарин бы так знущаться не стал. А тем паче наш брат над своим братом». «Да, пожалуй, что так», — согласился Безокий. «Короля там-то под руку такой глум над Сизматом. Вот коли б не прибрал черт до пекла Чернецкого или Яремы, то я б на них и подумал». «Стойте, панове!» — отозвался, наконец, Ханенко, все время присматривавшийся к юнаку, лежавшему все в бессознательном состоянии.